Апостол Павел в Кесарии. Деяния святых апостолов, 25 глава, с 1 по 12 стих. Фест, прибыв в область, через три дня отправился из Кесарии в Иерусалим. Так начинается 25 глава Деяния святых апостолов. Кто был Фест? И что его побудило немедленно отправиться в Иерусалим? Как было сказано в прошлой беседе, на смену прокуратора Феликса Римом был поставлен Фест. И для этого были уважительные причины. Феликс, нисколько не старающийся о авторитете римского государства в глазах провинции и получивший у историка Тацита справедливую оценку своей низкой натуры, был бездарен, и при нем сделались постоянные бунты и восстания среди населения. Этот сильный патриотический подъем в Иудее возрастал. Появились зелоты, которых жестоко подавил Феликс. Наряду с политическими кружками, объединенных общей ненавистью к Риму, образуется кружок ревнителей на религиозной почве. Каким был иудей, выходец из Египта, обещающий народу показать признаки скорого освобождения от римского ига? Какой-то египтянин обещает народу Силионской горы силою своего слова низвергнуть стены иерусалимские. О таковых восстаниях говорит нам Иосиф Флавий. В таком состоянии находилась Иудея, когда туда прибыл новый римский прокуратор Порций Фест. О личности Порция Феста иудейский историк Иосиф Флавий сообщает очень немногое. Фест отличался нравственными качествами. И как увидим дальше исхода процесса суда над апостолом Павлом, то был человек твердого характера. Точное исполнение правовых рубрик было для него обязательным. Фест стремился скорее прибыть в свою резиденцию, чтобы приняться за умиротворение области, которая в то время представляла центр недовольных римским владычеством. И, конечно, поездка из Кесарии в Иерусалим была необходима, ибо там он мог вступить в более близкие отношения с туземными властями и узнать их, и там лучше мог узнать народный характер. По прибытии его в Иерусалим встретила его делегация, состоящая из первосвященника и знатнейших из иудеев. Они явились жалобою на апостола Павла, стих 2. И как Слово Божье говорит, прося, чтобы он, то есть Фест, сделал милость, вызвал его, то есть Павла, в Иерусалим, и злоумышляли убить его на дороге. Стих 3. Для кого они спрашивали милость со стороны Феста? Если они спрашивали милость для себя, чего они никак не заслужили, то это значит, что они таким образом рассчитывали на неопытность нового прокуратора, желая воспользоваться его неосведомленностью в их делах. Фест был благоразумен, отказавшись выполнить их просьбу, но предложил делегации пойти в Кесарию и там разобраться в этом деле. И так вынуждены были сделать делегаты. На другой день, по прибытии в Кесарию, Фест начал суд над апостолом Павлом и его обвинителями, которые приносили на Павла многие и тяжкие обвинения. Стих 7. Из ответа апостола, стих 8, можно заметить, что обвинения были все те же, какие излагались и на суде пред Феликсом, 24 глава, с 5 по 6 стих. Но одно было или совсем новое, или, по крайней мере, резче изложенное. Это обвинение апостола в каком-то преступлении против кесаря, против величества. А это много что значило. Ведь только за оскорбление римского народа кем-то наказывалось сурово, не говоря о преступлении против кесаря, который считался божеством, которому существовал целый культ, и которому в покоренных городах римляне ставили изображения для публичного поклонения. На что рассчитывала делегация из Иерусалима, обвиняя апостола Павла в преступлении против кесаря? Ведь они прекрасно понимали, что дела религиозные рассматриваются в Синедрионе, а дела политические, как преступление против кесаря, разбираются в соответствующих инстанциях Рима. Они поняли, что в каких бы преступлениях они не обвиняли апостола, римскому трибуналу, как язычнику, трудно понять всей тяжести этих обвинений. То, что было страшным преступлением фанатичному фарисею, то вызывало улыбку недоумения на устах трезвого римского прокуратора. И если религиозные преступления имели в глазах прокуратора второстепенное значение, то на политическое преступление, а именно преступление против кесаря, должно заслужить в глазах прокуратора должное внимание. И какая разница для обвиняющих апостола, будет ли он убит по дороге в Иерусалим иудеями, возможно, теми, кто поклялся не есть и не пить, пока не убьют Павла? 23 глава, 14 стих. А возможно, последователями их или от меча римского солдата по личному приказу кесаря, все равно, лишь бы апостол Павел был умерщвлен. Вот почему они возвели на апостола и это четвертое обвинение. Но и оно не достигло цели, так как апостол опроверг и это обвинение. Фест прекрасно понял, что в преступлении против кесаря Павел невиновен, ничего заслуживающего смертельного приговора нет, ибо нет доказательств, стих 18. Но, чтобы угодить иудеям, потешить самолюбие Синедриона, дав в их руки узника, Фест предлагает Павлу пойти в Иерусалим и стать пред Синедрионом. И что сам Фест будет там присутствовать. Стих 9. Апостол Павел прекрасно понимал, что делается. Если Фест уже сейчас начинает угождать иудеям, то что может случиться дальше? И далее. Апостол заметил, что если Фест не нашел в нем вины, то как официальный представитель императора не может передать его, то есть апостола, в руки низшего суда Синедриона, тем более, что апостол совершенно невиновен. Но есть высший суд. И если Фест в угоду иудеям не может освободить апостола Павла, то он требует высшего верховного суда. «Я требую суда кесарева», говорит апостол Павел, стих 11. Право апеллирования римских граждан к высшему суду было установлено и имело силу в то время. Этим исправлялись приговоры низших судов в случаях или неопытности судьи, или же заведомой пристрастности его, как и было в данном случае. По римскому уголовному праву, в случае апелляции, низшая судебная инстанция теряла правомочность над подсудимым с момента произнесения апелло. Прокуратор должен был всячески оберегать подсудимого, так как всякое несчастье с ним могло быть рассматриваемо как результат репрессий со стороны оскорбленной компетенции наместника. Итак, апостол Павел избежал рук иудейских законников и отправляется в Рим на суд кесаря. На что же рассчитывал апостол Павел в данном случае? Ведь кесарем в то время был всеми известный император Нерон. Некоторые историки говорят, что в то время Нерон еще не был таким кровожадным, каким оказался он впоследствии. Но не это главное. Павел хорошо помнит слова Господа Иисуса Христа. «Дерзай, Павел! Ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Деяния святых апостолов, 23 глава, 11 стих. И Бог устрояет путь апостолу Павлу для этой благой цели.